Елена Рейн. Цветок зла. Аннотация. В стаю белых волков попадает золотоволосая незнакомка. Она скромна и красива, как чайная роза. Несмотря на происхождение, любви Лореи добивается сын Альфы. Спустя месяц на землях оборотней происходит чудовищное убийство, на месте которых всегда оказывается хрупкая красавица. Совпадение? Возможно, пока свирепый бесстрашный страж Альфы не увидел красный цветок на ее плече. Метку проклятой.